Среднестатистический, неуравновешенный, конфликтный. Увы, Бог не наградил меня талантами, решив, что лучшим подарком для меня станет скверный характер мой. И пусть душа, как старый стоптанный башмак, но я делаю то, на что у других тонка кишка. Хапану лишка, прилягу на шканарь, за окном качается луна, как китайский фонарь. Айда гулять по параллельным мирам, делись добром, и оно вернется к тебе, как бумеранг. Мне без музыки никак, пуля или петля, мне без музыки жить не кайф, нет без музыки ни дня. На наш товар грозятся наложить эмбарго, но я замучу атомный заряд из детской петарды. Качну как бард и с одной гитаркой. Ростов, район ломбарда, наша банда. Вникай, у нас другая вертикаль, наша база на Курске, как в Италии и Ватикан. Кому-то я был бы удобен лежащим в земле, но остаюсь в игре без тайм-аутов и замен. Без интриг, сплетен из-за кулисных игр, наша дворовая команда любителей в лидерах высшей лиги. Нам не рады программные директора на радио, мы не формат давить. У нас другой формат, термать его, конъюнктура всего лишь модный трюк. А я не ртут, чтобы зависеть от перепадов температур. Я уверен, мы по-любому вывезем на зло тем, кто уверен в том, что мы на крепкой привязи. Моя малая говорит то, что на уме. Ей плевать, какой кем будет оставлен коммент. Знаешь, каждый из нас когда-то тоже так мог, но маленький мальчик вырос, и теперь он мутный игрок. Сто пудов не все поймут замут. Люди на все идут, за вкусное меню и домашний уют. Нет смысла что-то доказывать тупым дятлам. Ты понял все буквально, читай тогда букварь. Стало меньше откровенной прямой речи. Замечено точно, братка, мир изменчив. Превращу в рэпчик старые затертые скетчи и заварю пуэрчик покрепче. Я заварю пуэрчик покрепче, включу пожёстче рэпчик. Это лечит так легче, как и прежде, нам далеко до конечной. Респект тем, кто рядом, тем, кто далеко до встречи. Я заварю пуэрчик покрепче, включу пожёстче рэпчик. Это лечит так легче, как и прежде, нам далеко до конечной. Респект тем, кто рядом, тем, кто далеко до встречи. Знаешь, я когда-то мечтал попасть на телеэкран. Теперь стараюсь поменьше там мелькать между реклам. Большая игра, много подводных камней. Ты хочешь все и сразу, эй, попридержи коней. Я заварю пуэрчик покрепче. За окном вечер, мысли о вечном. Выхожу из дома мимо закрытой аптечки. Кто-то курит что-то под подъездом обшарпанной свечки. Если можно было бы взять печень в прокате, я бы взял все наши бригады сразу по паре. Я уверен, смерть придет за мной в красивом платье. Будет пати, а потом мне скажут, все, Вася, хватит. Не время жать по тормозам, жизни отмотать назад. И если бы не верил, я не газовал. Мой суд и моя совесть, глаза маленькой Маши. Правда Рекордс, от всего сердца продакшн. Мысли сгорают, как опавшие листья. И уже лет 300, как некому писать письма. Но я не могу без этой ностальгии. Память тащит в те дни, как навязчивый гид. Я обшарил усталым взглядом свой старый район. И тут вот оно, тахикардия в горле ком. Первая кровь, первая любовь, хмельной кураж. Для кого-то это банальность, для меня бесценный винтаж. На лавке молодежь, музончик сотика. Баста на своей местности, теперь экзотика. И вот уже групповое фото на фоне подъезда. Как быстро проходит детство, я уже отец. Фары в тумане по темному бульвару. Я поливаю на матовом боливаре. Играет Барри Вайт, на лавках влюбленные пары. Я замедляю ход, делаю погромче саунд. Плавный паркинг, поудобнее в кресло. Грустно, весело, все вместе, все вместе. В душе рэпчик. Респект тем, кто рядом, тем, кто далеко до встречи. Я заварю пуэрчик покрепче, включу пожёстче рэпчик. Это лечит так легче, как и прежде, нам далеко до конечной. Респект тем, кто рядом, тем, кто далеко до встречи. Я заварю пуэрчик покрепче, включу пожёстче рэпчик. Это лечит так легче, как и прежде, нам далеко до конечной. Респект тем, кто рядом, тем, кто далеко до встречи.